«Вы не задержались ли, доктор?» Подбавив металла в голос, спросил я. «Пожалуй, что и так», — сказал Сапожков и встал со стула у кровати. «На сём откланяюсь, Алексей Петрович. Я навещу вас, Настасья Матвеевна-то оплатила мои услуги вперед, так что не извольте о том беспокоиться. Хотя, когда вы беспокоились о долгах», — сказав это, доктор спешно пошел прочь, оставляя меня наедине со своими мыслями. Верилось ли в то, что я очутился в середине 19 века, а ведь, судя по всему, именно так и есть? Нет, не верилось. Но еще меньше мне верилось в то, что я мог выжить после атаки дрона и пожара. Выжить, да еще быть таким целехоньким, без ожогов, несмотря на то, что я явственно ощущал, как лопается кожа на лице, на спине, да не было живого места на мне. Как относиться к ситуации, как к выверту сознания, последние шутки умирающего мозга. Вот усну и все, пустота, ничто. Или же я уже умер, но тогда куда попал, в ад или рай? Анастасия тогда, ангел, хорошо же кормит работников рая, избыточно. Прости, Господи, меня грешного, но без юмора нельзя о сложившейся ситуации даже помыслить. Я посмотрел на свои руки. Нет, не свои, явно. Мой-то лихой и протестный подростковый возраст оставил отпечаток в виде нескольких татуировок на предплечьях и даже кистях, а на этих руках их не было. Или вот еще, у меня была повышенная волосатость, а эти руки чуть ли не бритые, настолько на них мало волос, а какие есть, тоненькие, светлые. Я догадывался, что тело не мое. У каждого человека есть некие особенности организма, и если мужчина воевал или же занимался физическими нагрузками, он знает свои, что называется, трещинки хорошо. Там стреляет в плечах, тут шрам. К примеру, у меня на правой руке и до пожара оставались следы ожогов от пороха, а тут их нет. Постоянно стреляло левое плечо, а сейчас вот уже сколько минут такого нет. Я рассматривал свои руки, попробовал присесть, и это получилось, но с большими усилиями. Посмотрел на ноги, стыдно. Вот тело не мое, я, может быть, и вовсе скоро перестану существовать, но стыдно. Это же как нужно было запустить себя, чтобы быть абсолютным рохлей. А что можно сказать о том, как обставлена комната? Тут испанский стыд накрыл еще больше. Какая безвкусица и бесхозяйственность. Картина, да за ней трещина в стене, потолочные балки явно подгнили. И эти примеры бесхозяйственности, только, что видно из положения лежа на кровати. Но это пока вторично, важнее иное. Эта комната, по моим понятиям, соответствовала времени, о котором я догадывался, хоть упрямый доктор так и не назвал цифры. Наверное, я сильно и не хотел услышать и принять то, что сейчас 19 век. Самочувствие все еще было паршивое, и активность привела лишь к тому, что перед глазами снова все будто подернулось пленкой. «Ничего», — думал я, погружаясь в дрему, — «очухаюсь, в себя приду, а там будем разбираться. Или же вовсе выйдет так, проснусь где-нибудь в больничке с ожогами по всему телу, или не проснусь вовсе». А сквозь сон я слышал причитание бабы, слова девочки, бурчание мужика. Они говорили, что ко мне едут какие-то бандиты, что у меня долги, что, нет, спать. Глава 4. Гля, у него тут баба, цицки какие. Сквозь сон услышал я хриплый мужской голос. Часть сна, кстати, а какого, ничего не помню, неважно. Я точно не выспался, может, и мерещится. Дурень, то перо самого Кипренского, или Тропинина, может, Мартынов нарисовал картину. Слышал я чьи-то слова, пробивающие пелену моего сна. Этот некто просто так перебирает имена русских художников, и я представил, о какой картине идет речь, о той мазне, что над кроватью, там же безвкусица с голой бабой. «Эй, Барчук, твое, в маковку, благородие!» Не унимался кто-то, не давая мне возможности еще чуточку поспать. Сам приглашал, а нынче седалищем отвернулся и сопишь. «Вот, значит, и мы, проездом из Екатеринослава в Ростов, аккурат через твои земли и едим. Да что же это делается? Что не голос, то противный». И с этими мыслями я подвернул одеяло между ног, по старой своей привычке. Ерунда, а достаточно, чтобы отметить, движения получались без болезненных ощущений. Между тем, спать хотелось неимоверно, а сознание не было готово воспринимать действительность критично. Переохлаждение тому виной или еще что-то, непонятно. Лишь через еще десяток-другой секунд я сообразил, что жив и действительно в реальности 19 века, ибо только тут в моей жизни может присутствовать картина бабы с цицками. Интересно, все же, что я только по картине и ориентируюсь в реальности. «Барин, просыпайтесь! Барин, опасность!» — прокричала какая-то девица. «Мартын, угомони девку, и проследи, чтобы из прислуги никто не кинулся мужиков собирать по деревне», — приказал тот голос, что будил меня. «Мужики, деревня, Барчук, выверты сознания продолжаются, но я принимаю это как должное, без особых эмоциональных качелей. Вставай давай, вижу, что не спишь, а коли и спал бы, меня начали сильно тормошить за плечо». Я повернулся и увидел перед собой мужика, лысый, но шрам на шее бросался в глаза даже больше, чем блестящая, бритая голова и закрученные аккуратные усы. Этот атрибут мужской повышенной волосатости показался бы мне смешным из-за своих перекрученных кончиков, но, почему-то смеяться расхотелось. Хух, на выдохе мужик попытался съездить мне в челюсть, я несколько опешил, даже не знаю, почему именно, то ли не проснулся толком, то ли от того, что персонаж из сериала про Эркюля Пуаро бьет меня в лицо, пытается это сделать. Да, эта скотина была похожа на экранный образ французского сыщика. Как бы то ни было, руку я успел вскинуть и удар блокировал. Болезненные ощущения не заставили себя ждать. Ни мое тело, ни моя реакция, мясо на руках не мое, чтобы держать достойно удар. Но вида, что мне больно, не подал, напротив усмехнулся. «Мужик, тебе живется плохо? Спешишь закончить земные мучения, руки при себе держи», – прошипел я, чувствуя отголоски еще и былой боли в висках. Пришлось сдержаться, чтобы не переломить руку в локте этому персонажу. Да и силенок пока особо нет, а этот утырок хоть и не обученный, но здоровый. «Что, я, мужик, ты, Барчук, забылся? Мне тебе напомнить?» Лысый попробовал вновь меня ударить, уже второй рукой. Я резко отклонил голову, и удар пришелся в пустоту. Лысый по инерции завалился вперед, а я взял его на удушение, чтобы не дергался. Напоминать он мне будет, понимая, что силенок этого тела может и не хватить, чтобы захват был обезоруживающим, чуть больше надавил на сонную артерию и кадык. «Что, скотина, ума хватает только спящего бить», — подумал я, но пока не спешил раскидываться обидными словами. «Нет, не только бить», — из-под рубахи лысого усача недружелюбно выглянула рукоять пистолета. Понятно, серьезные хлопчики подвалили, хотя ствол казался мне бутафорским, театральным, будто из оперы «Евгений Онегин». Но раз здесь есть бабы в чепчиках и лекари с молитвами, и этот ствол может выстрелить вовсе не холостым. Мужик попытался высвободиться, но я придушил еще посильнее, напрягаясь, казалось, до своего нынешнего предела. Рыпания лысого привели к тому, что я душил его со всей силы, до хрипа, и явно не моего. «Тише, рябчик. Тише, я не понимаю, что происходит, потерял память, поэтому будь так любезен мне все объяснить». «Понял», – прошипел я, а увидев, как один из подельников лысого дернулся в нашу сторону, перехватил усача левой рукой, а правой выхватил у него пистолет и навел на его корешей. «Стоять, погодьте, мы токмо поговорить», – прохрипел лысый. В словах бандита, а скорее всего, мужик пришел не с благими намерениями и не чтобы пожелать мне доброго утра. Я почувствовал фальшь, лукавство, но не убивать же мне лысого, я теперь живу только по закону, а тут явно припишут превышение самообороны. Мне еще как-то отвечать за тех бандитов, что возле дома были, перед пожаром. Хотя, может, здесь можно не думать про тот пожар, вот бы знать. Пистолет, что это такое вообще я держу в руках? Я прищурился, рассматривая его, это было кремневое оружие. Насколько я понимал в истории огнестрела, у меня сейчас одна из последних моделей пистолей перед началом эры револьверов. Дульнозарядный пистолет, малоэффективный, с массивным замком и округлой рукоятью. Признаться, я думал, что двое из присутствующих бандитов, которые еще оставались на ногах и волками смотрели на меня, рискнут действовать. Все же я несколько отвлекся, определяя модель пистолета. Между тем, ситуация напряженная. Я могу, в лучшем случае, срезать разве что одного противника, на второго просто не будет пули, хоть кидай сам пистолет в голову бандиту, увесистая вещица. Так что они вполне могли бы вытащить свои пистолеты, которые я уже приметил. Но нет, бандитам их жизни и здоровье оказались более важны, чем проявление смелости и решительности. «Я тебя отпускаю, ты обрисовываешь суть проблемы, мы думаем, как ее решить ко всеобщему удовольствию. Руки не распускаем, слова плохие не говорим, ты понял», — обратился я к лысому. «Чего же к хем тут не понять?» «Понятно все», — прохрипел бандит, Когда я ослабил хватку, я медленно стал разжимать захват, будучи готовым сразу же, если только лысый дернется, снова его обездвижить. И вот он уже сидит, потирает шею и широко раскрывает рот. Пистолет я не опускал, держал на мушке подельников лысого. У одного из них была в руках увесистая трость с набалдашником, и прихватил он этот предмет явно не для того, чтобы опираться. Наверное, и не для сексуальных игр. «Палку поставь вон туда, в уголок», я кивнул в угол комнаты, и пистолеты на стол. После потребовал, нет, язвительно любезно попросил лысого повторить мои приказы. Он явно тут, так сказать, центровой. Дождался, пока его подельники выполнят распоряжение. А теперь четко, внятно и с расстановкой поясните, какого хрена вам от меня надо, приказал я, считая, что такая манера общения с теми, кто испугался действовать, оправдано. «Господин Шабарин, нам говорить с вами надобно», — сказал лысый и достал платок. Я ожидал, что он сейчас начнет натирать свою вспотевшую лысину, словно тарелку в лучших ресторанах, но платком усач тер шею. И мне даже захотелось подойти, плюнуть на лысую макушку, да натереть его голову, чтобы посмотреть и увидеть там свое отражение. «Интересно, все же, как я выгляжу? Вы, знаете ли, господин Шабарин, денег должны, и немалых. Нет у вас путей, чтобы не выплатить положенное. Это, смею напомнить, долг карточный, долг чести», — сказал вожак. «Шабарин, ну ладно, не это же выяснять, начать разговор с того, что я, не я, неправильно. Бандиты уверены, что я, некий Шабарин, не стану их разочаровывать. Странностей и без того хватает. И еще эта одежда. Лысый был во фраке фиолетового, режущего глаз цвета, у него был бархатный воротник и такой же жилет с серебряными цветочками. Одежда вызывала ассоциации с помешательством ума у того, кто в подобное рискнет облачиться. Или же наряд выглядел настолько нелепо, что я скорее представил бы лысого на сцене театра, играющим роль авантюриста Хлестакова в гоголевском «Ревизоре», чем здесь относился бы к нему серьезно. Было нелегко не улыбаться. Но эти ребята все-таки пришли с оружием, надо выслушать с вниманием. «Господин Шабарин, вы действительно ничего не помните?» Приторно вежливым тоном обратился ко мне лысый. «Понтер, какой он господин после всего!» Загундел в нос тот, которого лысый называл Мартыном. «Ты рот свой прикрой!» Прошипел лысый понтер. «Странная кличка, авторитетный вор, а я все больше убеждаюсь, что ко мне пожаловал уголовный элемент, так не станет зваться, хотя я не то чтобы сильно разбираюсь в этой уголовной иерархии, хотя это же термин из карточных игр. Понтер – это тот, кто делает ставку против банка, и только по этому погонялу, если поразмыслить, можно прояснить некоторые моменты. Передо мной группа катал, скорее всего, и деньги, которые они требуют, это проигранные средства. Кем? Мной? Тем, кто был в этом тщедушном теле до меня. Да, Мартын, ты бы помолчал, и девчонку больше не обижай. Я запомнил, как ты ее грубо выкидывал из дома, сказал я. Понтер, я же не стерплю. Мартын опять на меня дернулся. Он думал, возможно, что я внимание притупил, а вот нет. Я резко, насколько только мог это сделать, встал, направился в сторону, где лежали еще два пистолета, по ходу движения не отводя ствол с Мартына. При этом третье действующее лицо молчало, кутя головой соответственно моим перемещениям. Выстрел грохнул, когда и Мартын решил испытать судьбу и приблизиться к столику с оружием. Пуля угодила в пол ровнёхонько между ног Мартына, пролетев через арку из нижних конечностей бандита. Спусковой крючок оказался крайне тугим, и вообще ощущение от выстрела было не совсем приятное. Мало того, что из пистолета повалил дым, в нос ударило гарью, так я и попал не совсем туда, куда хотел. Еще немного, и правая нога Мартына пополнилась бы инородным предметом. Очень близко, с сантиметре, задевая штаны, пролетела пуля. А я хотел выстрелить в метре от бандита. Понятно, тут либо упреждение серьезное нужно брать, либо аккуратно пользоваться незнакомым оружием. Угомони свои таланты, отрезал я, беря новый пистолет и вновь направляя оружие на Мартына, переводя его на лысого. Третий бандит молчал и только следил за событиями, будто сторонний наблюдатель. Его взгляды, скорее, говорили, что персонаж не обременен грузом интеллекта. Пустой сторонний взгляд, нелепо и глуповато приоткрыть рот. У таких голова на плечах, чтобы в нее есть. Но он был здоровым, раза в полтора габаритами больше, чем двое других. После выстрела и замечания понтера установилась тишина, а легкий дымок, рассеивающийся по комнате после выстрела, придавал ситуации какой-то особый флер. В какой-то момент я почувствовал себя ковбоем в дешевом вестерне. Дешевым, да потому что декорации были никакие, а люди, вот, вроде бы, живые, а все равно карикатурные. Но пауза затягивалась. Теперь я уверен, что разговор состоится. Итак, господа, в чем же причина вашего визита? Копируя манеру говорить тех людей, с кем мне пришлось общаться за последний день, спросил я. Знаете ли, господин Шабарин, нас в столь морозные и снежные дни Молочево может сподвигнуть ехать за десятки верст. Большие долги ваши перед уважаемыми господами привели нас сюда, ухмыляясь, отвечал тот, которого называли понтером. Бандит протер таки платком лысину, и без того отражающую свет, как светодиодный накопитель, а после вновь стал потирать шею. Это у него фетиш такой, наверное, или все еще ощущал последствия моего захвата. Так я же немножечко, чуть-чуть, придушил его, как кота нашкодившего. Между тем, понтер поменялся в лице, его мимика демонстрировала серьезность намерений. «Заканчивай, боря, голову мою туманить. Сказали, что ты хворый, так лечись, живи и здравствуй, деньги только проигранные отдай», сказал бандит, показывая, что то ли испуг прошел, то ли он и не испугался, а лишь глумился и ерничал. «Сколько?» – спросил я. «1316 рублей с полтиной», – ответили мне. «Реально? Глупости какие! Я не богач, но такая сумма смешна и для меня», – подумал я и даже не стал скрывать свою ухмылку. «Не, боря, ты, видать, свихнулся», – заметил понтер. «Твое имение со всеми людишками, заложенное в банке, всего-то втрое больше стоит, а ты, смотрю, веселишься. Точно с ума сошел. 5000 на карту тебе кину», – вырвалось у меня. «Наверное, нервное». Но фраза, очевидно не имевшая здесь никакого смысла, внезапно возымела положительный эффект. Бандиты чуть попятились, решив, что я окончательно сошел с ума и упоминаю какую-то карту с тысячами. Это дало мне время также осознать, что деньги тут совсем иные. Какой период Российской империи не возьми, там рубль стоит больше, чем когда-либо после революции. И 1300 с лишним рублей, это, дохрена, ты голову не дури, Шабарин, знаем мы твои уловки про хвоста. Деньги когда отдашь, брешешь же, барин, что нет денег. Вон какая картинка у тебя висит, сказал лысый и указал на намалеванную бабу. Понтер, так она же заложена, как и все остальное. Нам же пристав документы показывал, это третий бандит высказался. Заткнись, прошипел лысый, как будто его подельник только что рассказал ужасную тайну. Лучше бы третий молчал, для моих недругов, то есть, это было бы лучше. А для меня прозвучала новая информация. Оказывается, есть некий пристав, который выдал бандитам всю подноготную по мне. Коррупция, чтоб ее, ни в каком веке не искоренима. А еще можно понять, что картина заинтересовала бандитов. И это хорошо. Психология подобных конфликтов, когда одна сторона, ранее бывшая агрессивной, вынуждена подчиняться другой, требует компромисса. Это так называемое сохранение лица. Ну не может просто так свалить понтер и трое его подельников. Это урон авторитету. Так что нужно дать им возможность уйти с неким хабаром, иначе эти переговоры не только затянутся, но могут стать уж вовсе непредсказуемыми. Да это же перо самого маэстро. Этого, я вспоминал, кто из русских живописцев мог бы написать такое убожество. Но никого из елизаветинского и екатерининского барокко не вспомнил. Да и картина не того времени. Из тех же художников, кого называл, показывая свою якобы ученость, понтер, не было художников, что взялись бы за такую пошлость. Поэтому, маэстро Дональда Блокчейна, сейчас на выставках такие полотнища стоят ого как много, веселился я, при этом сохраняя серьезное выражение лица. Мужики недоуменно посмотрели на понтера. Видимо, вожак был у них еще и за искусствоведа. Ты хотел сказать, что это работа Кипренского? Подбоченившись, всматриваясь в композицию из голой бабы и ангелочка, сказал лысый. Сейчас он выглядел, как человек, который смотрит на вывеску туалет и не может понять, это ультрасовременное искусство, или можно все же сходить по нужде. Правда, при таких сомнениях главную роль играет желание. Если оно поистине велико, то уже не столь важно, экспонат это, или все же туалет. Он самый, это перо Кипренского. Я не могу спорить со знающим человеком, сказал я, решив польстить понтеру. Если хваленая психология не врет, а меня на обучении по программе «Время героев» убеждали, что эта наука точная, то сейчас лысый может даже оказаться мне благодарным за лесть. Вместе с тем должна прозвучать и сумма за это весьма спорное творение неизвестного горе художника. Сколько, нельзя перебивать сумму долго, но и продешевить, также не с руки. Больше 500 рублей стоит, сказал я наугад цену. Брешет, понтер, он же брешет. Взорвался негодованием Мартин. Не может картинка так стоить. Лысый еще раз посмотрел на шедевр и выдал свое экспертное заключение. Столько, может, и не стоит, но около того, выдал понтер. Учтем ее за беспокойство. Нет, ну так не пойдет. Решил я чуть поторговаться. На самом деле я готов картину отдать и бесплатно, чтобы только оставили меня в покое. Но просто так отдать творение самого Дональда Блокчейна, или кого там еще, нетушки. Потому начался торг. Сошлись на том, что 200 рублей мне прощается, и то хлеб. Художником может быть и кто из известных французов. Небось это твой дед, Боря, с Парижу привез в Наполеоновскую. Славные у тебя были дед да батька. В кого ты такой, выродок? Пожурил меня вожак бандитов. Выражение выбирай, сказал я и вновь направил пистолет в сторону лысого. Бандас, еще и патриот, вот это номер. Промелькнуло даже уважение, правда, быстро испарилось. Но информация, полученная вот так неожиданно, полезна и важна. Значит, дед Наполеона гнал, а где он, дед? Помер, так какой же нынче год, середина, вторая половина 19 века, беру картину, а ты через 3 седмицы чтоб с деньгами был в Ростове. Аль снова прятаться станешь, сказал понтер, снимая картину и обнажая трещину на стене. Все же какая тут бесхозяйственность. Не стану прятаться, сказал как отрезал я. А кто кому должен, мы еще разберемся. Промелькнули мысли, но я не стал их озвучивать и обострять обстановку. Нужно вначале понять, что мне делать со всем этим, со своим странным воскрешением, со своим новым телом, с хозяйством. Оно же у меня есть, если я барин, значит, поместье имеется. Привести следует мысли в порядок да освоиться. Я вновь поднял пистолет. А теперь, господа, я вас более не задерживаю. Но знайте, что оружие я, считай, купил у вас за картину, сказал я, показывая пистолетом на выход. Бандиты переглянулись, не решаясь уходить. Я что-то должен еще сделать, сказать. В дверях я увидел силуэт мужика. Было видно, что он уже не первый раз делает шаг, чтобы войти в комнату, но сразу же отступает. Ну так не каждый зайдет в помещение, где только что звучал выстрел. «Эй, кто там у дверей? Зайди!» — выкрикнул я, нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, с опущенными глазами и чуть сгорбленно. Вошел мужик, как по мне, так прилично одетый. По крайней мере, это был костюм в одном тоне, а не с цветочками и в разных цветах. «Господа, я и спросить пришел, вам же оно как обычно, банька уже истоплена». Стол накрыт, не обессудьте, господа, но нынче не богаты на дорогие кушания. Что Бог послал, подрагивающим голосом говорил вошедший, что в хлебного вина, как полагается, поставил. На том и порешили. Вот баньку примем, согреемся как следует, твоих сиралик пожмем, да и в путь, сказал понтер и уже обратился с своим подельником. Все, расход, в баню, стоять всем. Хриплый голос нового действующего лица заставил вздрогнуть. Я резко направил пистолет на решительно входившего в комнату мужика в черной шубе с большим воротником. Не дом, а проходной двор. Новое действующее лицо было в годах, явно за 50, и... Вот есть люди, от которых исходит сила и власть, право приказывать. Все бандиты замерли и даже чуть потупили глаза. Если с понтером пререкался даже тот же Мартин, то теперь было видно, что вошедшему никто из коллекторов возразить ничего не мог. И понятно, что мужик был заодно бандитами. «Барчук, ты стрелял, никого не задело?» — спросил вошедший. «Нет, Иван, я картину у него забираю в счет роста долга», резко поменявшись, став кротким, говорил понтер. «Аркаша, это твое дело, как и о чем ты условился. Не будет денег у меня на столе, не будешь подо мной ходить, сладко спать и вкусно есть», — сказал тот, кого называли Иваном. И вышел прочь. Повисла пауза. Понтер и его группа прикрытия приходили в себя. «Этот Иван, он кто-то по типу вора в законе, сявок своих на мне натаскивает. Интересно, а получилось бы такого прижать да напугать, как понтера? Или для авторитетного Ивана смерть менее ценна, чем статус?» Бандиты, выдохнув после ухода Ивана, все же поспешили на выход, оставляя меня в некотором недоумении. Кого они там мять собрались? Кто такие сиральки? Или это предмет какой? Бандиты выходили из комнаты, словно победители и хозяева. Это было неприятно, но стоило смолчать, и так по-тоненькому прошел, а еще есть и неучтенный ранее фактор, Иван. Мужик же, что остался со мной, после ухода бандитов распрямился, коленки выровнял и вообще стал вести себя где-то даже нагло. Я просто не знал, что ему там полагается, кто он вообще такой, потому замечаний не делал. И тут вопрос, а как мне-то себя вести? Пробовать играть роль барина, не зная даже, что за человек передо мной. Похоже, что он отсюда, из поместья или деревни, о которой упоминали бандиты. Не пристав какой-нибудь, не полицейский и не бандит, а местный. Я же главный тут, значит, мне и требовать от мужика. Что молчишь, говори, потребовал я. А что говорить-то, барин? Ты скажи, о чем рассказать, так я и расскажу. Коли о том, как изготовлена баня для друзей, стало быть, ваших, так все, как могли. Закрома ваши уже пусты, французского уже ничего и не осталось, вино только крымское. Да и хлебного вина только 5 штофов, начал заговаривать мне зубы мужик. Не знаю, жизненный опыт ли это, дар или проклятие, но я зачастую вижу, когда мне врут. Не во всем, конечно, иначе с ума сойти можно, но когда дело касается вороватых людей, которые пытаются доказать, что они кристально честные, чаще всего. И сейчас, с каждым словом мужика, имени которого я пока не знал, все больше было понятно, что он тут что-то вроде управляющего, и не покидала навязчивая мысль, что мне снова лапшу на уши навешивают. И голос он казался знакомым. «Все, хватит, сейчас это неинтересно», — прервал я словесный поток. «Будет еще время, когда расскажешь обо всем». Наступила пауза. Я не решался признаться в том, что ничего не помню, думал над другими вариантами, как и сведения получить, и при этом выкрутиться, не упоминать про беспамятство. Так сказать, и рыбку съесть, и красиво выглядеть при этом. Вот только ничего иного, как казаться потерявшим память, на ум не приходило. «Кто ты такой?» Решившись, ошарашил я мужика вопросом. По всему было видно, что я обязан знать его. «Как же так, барин? Что же это деется, Алексей Петрович, родной вы наш? Позабыли, что ли, меня? Да я же, управляющий, чуть ли не ударился в рыдание. Хватит причитать. Кто ты?» Решительно проговорил я. Глава 5. Меня здорово раздражало уже не только поведение приказчика, но и голоса, раздающиеся за окном. Бандиты ржали, как кони, а может, люди Лысого делали это даже громче. Я пока с настоящими копытными близко не знаком. «Кто ты есть?» — спросил я повторно, не дождавшись ответа. «Кто есть?» «Я есть», — пробурчал мужик. «Я есть Грут». Так в одном фильме на все вопросы отвечало ходячее дерево. «Ты Емельян Данилыч?» — вспомнил я голос. «Это он меня нашел, он же и притащил в дом». «Не признал, барин, сперва, так и есть, стало быть, Емельян я». «Да как же такое может быть, забыться?» — удивился мужик. «Нет, не мужик. Более всего Емельян был похож на купчину, или это во мне укоренился образ бородатых толстых купцов, заключавших миллионные сделки без подписания документов, на честном слове. Жилетка, серебряные часы в кармашке, белая шелковая рубаха, картуз. Не совсем только понятно, почему меня тут пробуют прессовать коллекторы, а этот деятель, который явно мне подчиняется, с серебряными карманными часами ходит. Но об этом позже. Память меня покинула. Но ты, Емельян, о том никому не рассказывай, а то это выпарю, что ли, сказал я, не будучи уверенным, что имею право пороть этого человека. Барин, я привыкший молчать, но вы выпарите меня, вот как я есть, так и парите. Служил я еще при батюшке вашем, парите, хоть и до смерти, но повинен сказать, что такого непотребства не было при Петре Никифоровиче. Кабы тати какие, у Емельяна проступила слеза. Петр Никифорович, это мой отец, догадался я, а ты мой управляющий, я за лекарем пошлю. Барин, пужаете вы меня, перекрестившись, выговорил Емельян. Никакого лекаря, денег и так нет, я ему еще 4 рубля должен, да и лекарь тут, кхе, не лечит, а калечит. А ты кратко расскажи, что это за люди и почему они здесь, сказал я. Надо же понимать, с кем я имею дело. Бандиты, это понятно, я даже догадываюсь о причинах долга, и что, скорее-то всего, это развод на лоха. Я же дитя 90-х, кое-чего помню, умею, знаю, сам грешил. Время такое было, что нельзя не уметь и не знать, но подтвердить догадки необходимо. Всегда есть вероятность ошибки. Так знамо, зачем они пришли? Вы же, барин, да карт охочи, да все только проигрываете. А еще у вас вызов в суд на первую седмицу февраля, то по кредиту. Именица заложена, правда, только раз, но, видать, есть те, кто супротив вас действует, сказал Емельян. Видано ли, что лишь раз заложенное имение отобрать норовят? Итак, Емеля, вопрос сиюминутный, сказал я, всматриваясь в маленькие оконца. Простите, барин, сеючего, спрашивал растерянным голосом управляющий. Я-то понял про минуты, но при чем сеять-то? Вечно вы слова мудреные строите. Что ты сеять будешь, о том говорить станем после. Отпрянув от окна, я направился к пистолетам, желая чуть подробнее рассмотреть их конструкцию и подумать, не пригодятся ли они мне сегодня. Что сейчас происходит? Я правильно понимаю, что эти бандиты сейчас пошли в баню с женщинами, за которых я в ответе. Не, барин, женщин там нету, сиральки там, недоуменно отвечал Емельян. Нужно было сразу же Емельке указать на то, что я отчетливо слышу, и менее отчетливо, сквозь стелящийся снег, вижу, что возле бани в кучку сбились те самые бандиты и женщины, возможно, даже девчонки. Но слово «сиральки» слишком урезало уши. «И кто такие сиральки?» – спросил я. «Так, знамо же». Емельян пристально посмотрел на меня, будто рассматривая фигурную родинку на лице. «Барин, а вы, это вы, али простите, без какой вселился?» Меня на обучении по программе «Время героев» убеждали, что начальствующий особо не может бить своего подчиненного. Правда, когда слушатели курсов накинули психологу несколько особо пикантных ситуаций, то сам преподаватель предмета этика деловых отношений не смог ответить однозначно в рамках ранее прозвучавшего от него же утверждения. И прямо сейчас мне казалось, что без применения силы в виде хотя бы подзатыльника диалог с управляющим не склеится. Положив пистолеты на небольшой столик, я решительно подошел к Емельяну и взял его за шкирку, словно шкодливого кота, только что нагадившего на ковер. Я спрашиваю, ты отвечаешь, еще раз усомнишься во мне, с одного удара всех бесов из тебя вытрясу. Ты понял, сказал я, пару раз встряхнув управляющего. Пути Господни неисповедимы, воскликнул Емельян. Как с батюшкой вашим разговариваю? Спрашивайте, барин, нынче же все обскажу, что надо. Вот, вот, батюшка, я хотел сказать, светлая ему память, но до конца не был уверен, что некий папа этого паренька, чье место я пока что занимал, умер, так что промолчал насчет папаши и перешел к делу. Сиральки, кто они? Повторил я вопрос. Сиралька, что это? Так гарем ваш, барин. Три девки, девочки еще, а вы их для утех. Не, не гневайтесь, то многие так делают, что же взять, коли девки крепостные блудом и себе зарабатывают, и семьи кормят. Только вы бы платили, как остальные бари благородные, девкам, а то пользуете, а после, проговорил приказчик и перевел дух, подбирая слова, покормить добре не сподобитесь, и нужно было вновь одернуть приказчика, даже в морду дать, но, мне было совестно, как будто я и есть та самая скотина, что девчонок подкладывает под уродов за кусок сала с хлебом, а еще коробило от мысли, что девочек не только гости, но и я того, нет, не я, он, я бы подобного не допустил. Стало противно, да скрежета зубов противно, что я никак не воспрепятствовал бандитам, и сейчас они будут, как выразился Емельян, пользовать девок. А еще мне было крайне неприятно то, что какое-то хулиганье ведет себя в моем, да, именно что в моем доме, как хозяева. Я тут главный, на меня люди смотрят, пути крестьяне крепостные, какой я, к хренам, барин и дворянин, если позволяю такое, я же дворянин, должен быть им, как же иначе. Да не кручиньтесь, барин, сказал Емельян, для него мои переживания были непонятными. Вы же сиралькам, почитай, месяц ничего не платили, а им семьи кормить, братишек да сестренок, хоть бы и заработают что, тати эти, коли подпоить их, деньги добрые дают, говорил, будто успокаивал меня, Емельян, но от такого мне стало только хуже. Жесть, сколько слышал я про распущенность молодого поколения, и что в старь все были якобы высокоморальными и богобоязненными, не чета нынешнему племени, а что выходит на деле, а получается, что та молодежь, что, как видно, оставлена мною в 21 веке, несмотря на всю порноиндустрию, еще вполне себе нравственно, держать гаремы из девочек, как исключение, как преступление, я допускаю, что такое где-то есть и в будущем, но как норма, вот этого не понимаю, Как такое могло быть неосуждаемым в обществе? И батюшка мой также сиралик держал? Спросил я. Выяснить, кроме как про девчонок, нужно было еще предостаточно всего, но почему-то они не выходили из головы. Может, потому, что до сих пор раздавались писки и крики на улице, а меня мучила совесть. Не, батюшка ваш был супротив всего этого, говорил, что доброму казаку бабу принуждать позорно, ему и так любовь подарит, а сиральки, он более по вдовым бабам ходок был, сказал приказчик, вызывая у меня еще большее уважение к тому человеку, чьим сыном я сейчас считаюсь, со вдовыми женщинами да по обоюдному согласию, нормально, я считаю, это не слом жизни, когда и замуж не возьмут, тут вполне можно побаловаться. Вопрос, конечно, что женатому мужику вовсе не гоже бегать по женщинам, но кто его знает, что там, в мире женатых, я же так и не проплатил визу на посещение этого мира женатиков. Тут бы задать вопрос еще и о матери. Она же должна быть у этого у меня, но все же насущными сейчас были проблемы с бандитами. Следующий вопрос. Почему они себя здесь ведут, как дома? Хотя нет, даже дома так не гадят, спросил я, поморщившись. Так, как вы дозволили им, так они и ведут себя. А приезжала еще госпожа Анфиса, да кто вовсе имуществом распоряжалась, вы ей даже саблю своего деда отдали, с сожалением и даже с вполне отчетливым порицанием сказал управляющий, и одернуть, опять же, ни за что, какой же паразит жил в этом теле, дедову саблю, это как отдать скупщику орден деда, который тот заработал подвигом в Великую Отечественную, скотство и расчеловечивание, я вновь подошел к окну и посмотрел, что происходит во дворе, криков уже не слышалось, значит, бандиты вошли в баню, я еще раз подумал о том, что хочу сделать, одно ясно, простить себе не смогу, если буду сидеть, ничего не предпринимая, если побить бандитов, что они смогут сделать, спросил я, задумчиво почесывая подбородок, мягкий такой подбородок, будто из бритвы не знаком, нет, конечно, Борчук брился, но не слишком давно начал, эти, так только что и пакосничать станут, а скажете, барин, так и побьем тати, мужиков соберу и, вот только как тут быть, вы завсегда боялись их, да и есть у вас дамы сердца ихние от бандитов, Анфиса. Это она и пристрастила вас к картам, говорила смелевший Емельян. А что, взаправду не помните ничего? За сколько времени сможешь собрать мужиков, и пойдут ли они за меня? Решительно спросил я, то быстро. Хватит и тех, что служат при усадьбе и живут в мастерской батюшки вашего. Мужики-то у нас боевитые. Бывало, батюшка ваш, как выпьет лишка, так и давай строить мужиков да казацкие ухватки показывать. А кто сабельку в руках держать умел, так тому аж на рубль приплачивал кожен месяц. Ох и буйный же был батюшка ваш во хмелю. Управляющий махнул рукой, будто держал сейчас шашку. Было видно, что если не остановить Емельяна, то он еще много чего интересного расскажет. И мне действительно это интересно. Видимо, бывший хозяин этих земель был харизматичным человеком. Но баня девки-бандиты, этим надо заняться, а потом уж у печи сидеть и басни о прошедшем слушать. Об этом после расскажешь. Кто такой Иван? Он у них главный? Спросил я. Так то не имя, это главный у разбойников зовется. Может, при жизни он и Федор Али Михаил, Али, Фрол Али, вновь увлекся словоохотливый Емельян. Ты по делу говорить умеешь, Али Раст Пит Али Акакий, Иван что, тоже в бане? Спросил я. Да не, барин, нисколько не обидевшись, ответил Емельян. Иван отдельно завсегда. Ему в гостином доме стол накрытый да хлебное вино поставлено. Он с иными девок не мнет, важничает. А вот это действительно сейчас важно. Все, бежишь собирать мужиков, как с десяток соберешь, к бане подходишь. Хватит у вас духу бандитов прогнать? Построже переспросил я. Емельян заверил меня, что духу у него хватит, как и у мужиков. Да и чего бояться-то? Что с них взять, коли крепостные, и за них отвечает барин, то есть я. Это как винить солдата в исполнении приказа. Получается, бояться нужно мне. А стоит, ситуация такая, что мне не до страха, я черти знает где и непонятно насколько тут завис. Но, где бы ни был, человеком нужно оставаться, хотя бы иметь базовые настройки. А дозвольте вопрос, барин, сказал Емеля и, не дожидаясь моего ответа, спросил. А как вы так картину ту продали? Сами же говорили, что ей в базарный день рубль цена. Я думал, что она только для того, чтобы щель в стене скрывать. ТС, не ляпни это при бандитах. Ляпни, не говорить, стало быть, недоуменно спрашивал Емеля. А ну, пошел мужиков собирать, прикрикнул я, а когда он уже рванул к двери, все же придержал приказчика, проинструктировав Емелю, чтобы он всех собирал незаметно, и они показались не раньше, чем через 10 минут, я проводил приказчика, одновременно проведя разведку. Снег хлопьями ложился на землю, при этом светила яркая луна, которую словно обходили кучевые облака. Красиво, на самом деле. Сейчас бы с чашкой какао, укутавшись в теплое одеяло, посидеть, подумать о бытие. Или нет, лучше с рюмочкой водки, с селедочкой и грибами маринованными. Но не время для релакса. Осмотрев двор и не найдя чужаков в поле зрения, я вернулся в дом. Походя отметил для себя, что входная дверь на ладан дышит, обита кожей, а сама треснута, перекошена, снизу разбухла и закрывается с трудом. И вот так все в доме, на вид вычурно, но за красивым фасадом прячется чудовищная бесхозяйственность. Вернувшись в комнату, я стал шарить в шкафу. Как дотронулся до дверцы, она тут же отвалилась. При этом шкаф был резной, на красивых ножках, но не на всех. Одной ножки не было, вместо нее, чтобы шкаф не завалился, лежала книга. Ладно, потом осмотрю мебель. Пусть все эти поломки и не могли сейчас не бросаться в глаза. Я искал подходящие для моего дела ткани, или одежду. Замотав голову темными тряпками и надев найденную среди вещей темную пижаму, я стал походить на ниндзя, как их изображали в кино. Все приготовления заняли не более 5 минут, в течение которых мое воображение уже рисовало сцены надругательств, что, скорее всего, уже происходили в бане. Соднило сердце. Я чувствовал себя тварью и был готов даже убивать, пусть и понимал, что это крайние меры, и что ничего хорошего за убийство, да еще со свидетелями преступления, не будет. Но из-за меня девчонок растлевать никто не станет. Эти гаремы распускать нужно к чертям, и это не идеализм. Я повидал разной грязи, но одно могу сказать, что сам старался ничтожных поступков не совершать, несмотря на то, что и повоевать, и жизнь прожить случилось, и были бы женщины сейчас с бандитами, которые и не против такого, так и на здоровье, но девочки они же за еду. Взяв еще кусок плотной, темной ткани, я, выдохнув, пошел. Баня была просторная, наверняка строилась с тем расчетом, чтобы там заниматься развратом, ну или гулять относительно большой компанией. Человек 15 могла бы уместить, это точно, не считая предбанника со столом и лавками. Это можно было частью увидеть в распахнутые настежь двери, а частью в окно, которое я хотел завесить тканью, дверь закрыть, создать полную темноту внутри. Я, в прошлом человек тренированный, всегда занимался спортом, воевал. И то, какой я ощущал дискомфорт в этом хилом изнеженном теле, не передать словами. Мне хотелось сразу же принять положение лежа и начинать отжиматься, а после качать пресс. И вот с таким телом чуть полноватым, но абсолютно рыхлым, я не мог планировать действовать через удары, захваты. Сейчас и непонятно, как я вообще смог захватить в доме лысого. Наверное, это получилось на адреналине и на рефлексах, да и лысый так себе боец-рукопашник, рыхлее меня будет. Изучив диспозицию, я прокрутил в голове несколько раз то, как буду действовать, точно без упора на собственную силу. После, дождавшись, когда в предбаннике остались только 2 бандитов, а вместе с ними девки, уминающие колбасу с салом и хлебом, начал действовать. Накидываю на оконце полотно, решительно вхожу в предбанник, захлопываю за собой дверь, создавая кромешную тьму. Сразу же делаю 2 шага туда, где должен сидеть Мирон. Пусть я тренировал глаза, закрывал их, натягивал ткань на глаза, чтобы привыкало зрение к потемкам, все равно действовал. Скорее, по звукам, ведь это помещение мне незнакомо. Бандитам замолчать бы, так нет, не поняв, что происходит, они начали возмущаться. Вот на звуки им в челюсть или в голову и прилетало. Кулаком, бить в кость человека неподготовленным, не проверив возможности тела, нет, конечно. Я бил бандитов березовым поленцем. Удар. Что-то хрустнуло, скорее всего, нижняя челюсть. Мирон замолк. Второй же бандит продолжал что-то бурчать. При этом он стал ломиться через вжавшихся в лавку визжавших девок к выходу. Приноровившись и поймав, откуда шел звук, я вломил и этому бандиту. С первого удара попал, скорее всего, бандиту в плечо, но вот второй удар пришелся уже в голову. Тело рухнуло, и, судя по выкрикам женским голосам, кому-то из сиралик досталось. Только бы не вышло так, что убил кого. В этом теле было тяжело рассчитывать силу, надежда была на то, что и силы-то нет. «Убегайте, дуры!» Максимально изменив свой голос, добавив рыка и хрипотцы, выкрикнул я. Открылись двери, и девчонки с визгами повылетали во двор, на белоснежный снег. Молодые, совсем девочки, тела еще даже не оформились, лет по 16, наверное, или того меньше. Что-то не так в этом мире, или даже многое не так, если этим девочкам приходится ложиться под здоровых и грубых мужиков заломоть сало с куском хлеба. «Мирон, что там?» Из глубины бани послышался голос Пантера. Естественно, ему никто не ответил. Вырубил я двоих бандитов знатно. А вот что делать с вожаком, я придумал уже исходя из ситуации. Пантер сейчас в парилке один, он, действительно, парился. Я даже выкрики слышал, как мужик реагировал на удар веником. Сам себя хлестал, сам себя нахваливал. Вот бы еще сам себя и того, чтобы девочек не привлекать, так и не пришлось бы мне встревать. «Эй, Мирон, ты что делаешь-то?» — вновь переспросил Пантер, уже с некоторой настороженностью. И было отчего насторожиться. Я ведь уже подпер дверь в парилку, а дальше вообще стал баррикадировать, заставлять дверь всем, чем можно, начиная с сундука. После и стол пошел в ход, я его подтащил, благо тот не был большим. Так что придется ему попариться чуть больше времени. На удивление, хотя в доме была разруха, то в бане двери оказались добротными, дубовыми и мощными. Пусть пробует выбить. Даже мне, в прошлом теле, не факт, что быстро удалось бы выбраться. Проверив тела других бандитов и убедившись, что они живы, но не должны быстро прийти в себя, я на скорую руку связал их полотенцами. Видел же в доме веревку, почему не додумался взять. Но, как говорила мама, хорошая мысль приходит опосля. Та мама, которая осталась в прошлой жизни и по которой, будто молния, быстро, но ярко, пришла и ушла тоска. Не время переживать. Выбежав из бани, подперев и эту дверь, хотя последнее было так себе препятствие, потому что тут дверь хлипкая, я устремился в спальню, в дом. За минуту превратившись вновь в болезного, спрятав пижаму и переодевшись в старое, я стал смотреть в окно, приоткрыв его. «Ну, где крестьяне?» — волновался я. «Если бандиты очухаются, развяжутся от немудреных узлов, если подпорку сломают, разберут баррикаду, то придут меня убивать. Понятно, что при таком раскладе я не смогу все спихнуть на какого-нибудь Робин Гуда, который покрошил бандитов. А так, вполне. Например, могу сказать, что к одной из девок Сиралик бегал молодой казак, да еще приставлю слово «пластун», и тогда многое станет на свои места. Казачок мстил. Я еще не знаю наверняка, какое время нынче, но думаю, что слово «пластун» может звучать, как в будущем спецназ, мол, эти все умеют одним махом семерых побивахом. «Барин, фух, мы ента, фух, пришли». Мужики попрятались за домом. Кто с топором, а кто с оглоблей, в комнату влетел Емельян. «Если ты», — начал говорить я, подходя к приказчику, «хоть словом, хоть полсловом, хоть кому, хоть бы и жене своей, скажешь, что я сделал в бане, не просто выгоню. Ты же крепостной мой, так будешь коровник убирать от навоза до конца жизни своей, или до смерти запорю. Был бы еще тот коровник, всех коров уже зарезали», — пробурчал приказчик, но, увидев мою решимость в морду дать, быстро опомнился. «Понял я, чего же не понять. Вы, барин, лежали тут и изнемогали. Я же увидел уже, что банька подперта. Кто-то же это сделал. Да и сиральки, завидев меня, уже пожаловались на простите, черта, что побил Тати. А еще переживают, что не заплатят теперь им. Не лучшие сравнения, но пусть думают, что хотят. Не поняли, что это я. Так и хорошо», — сказал я. «Было неприятно то, что девушки считают себя не спасенными, а обделенными деньгами. Нужно будет с ними провести серьезную работу. Давайте, окружайте баню да открывайте. Ивана зовите, но не бейте, пусть уезжают», — сказал я. Не то чтобы я опасался воровского авторитета, но он хотя бы девок не собирался растлевать, пусть и не стал одергивать своих быков. Да и вообще, если тот скот, в теле которого я оказался, действительно должен денег, то долги нужно отдавать. Еще бы разобраться, сколько и кому задолжал этот самый барин Шабарин. Глава 6. Я слышал, что во дворе началась перепалка, но не выходил из комнаты, даже не показывался в окне. Зачем светиться? Я же больной, кхе, кхе, апчхи. И пусть я выглядел не так, чтобы слишком болезненно, к когда перехватил этих охламонов в доме и держал на мушке, но было дело и прихрамывал, и пошатывало меня. Нежеланные гости не могли этого не отметить. К слову, мне сейчас действительно было нехорошо. Сердце отстукивает лезгинку, голова кружит вальс, а ноги передвигаются, как у дальнего родственника на свадьбе, который уже набрался, но все еще полон желания показать нижний брейкданс. Забег в баню и активность в ней оказались чрезмерной нагрузкой. Все же я сейчас не в здоровом теле, но нет худа без добра. Как раз мое состояние и послужит некоторым доказательством непричастности к событиям в бане. Если что, если все же бандиты захотят меня увидеть, а Емельян со своей группой поместного спецназа не сможет противостоять требованиям побитой стороны узреть барина, то пусть смотрит. «Барин, с тобой Иван хочет говорить. Ты же сказал, что обходиться нам с ним без баталий. Поговоришь, али все же бить и гнать?» Растерявшийся Емельян вбежал в комнату и, запыхавшись, явно разгоряченный от споров, стал спрашивать. «Иных татей добивать, очухались они, требуют также тебя, но мы это...» Там Петра приложился, а он казак лихой и громадный. «Так что, правильно, голова у меня только-только перестала кружиться, вернее, вихри вальса сменили темп на более медленный, а тут такое словоблудие. Я понимаю, вижу, что Емельян старается выслужиться, но столько слов. Пусть Иван войдет. Так кто там громадный, Петра? Вот он пускай рядом постоит для острастки», — сказал я, чувствуя, как каждое слово набатом отдавало в виски. «Мне нужно поесть и поспать. Если сейчас ничего для восстановления не предпринять, можно здорово усугубить свое состояние». Через минуты три на пороге комнаты показался тот самый Иван. Мужик пристально рассматривал меня, чуть хмуря брови, словно включал опцию рентгена. «Что случилось?» Тоном чуть ли не умирающего спросил я. «Кто это сделал?» «Ты?» — спросил Иван. «Что сделал?» «Мне доложили, что побили вас мужики». Я недоуменно пожал плечами, что также далось болезненно. «Так что с них взять?» «Темнота дремучая, ля мужик». Притворяться не приходилось, ухудшающееся состояние меня даже пугало. А что если я больше не очнусь? Мне хотелось жить, как и каждой божьей твари, пусть в этой новой реальности, но жить. И, едва приобретя новую жизнь, терять ее за просто так я не стану. «Я чую лжу, ты стал иным, но то, что немощный нынче», — говорил Иван, все еще изучающе рассматривая меня. «Ладно, нехай так, я дело твое отдал понтеру, но все равно скажу свое слово. Сарай, дом, мастерская, все это может случайно загореться, или кто-то нежданно умрет. Так бывает, ты это помни, ты же знаешь, Барчук, что я мастер случайностей. А еще, ты же любишь Анфису, она будет с тобой, как ты и хотел. Ты продашь имение и уедешь с ней. Вот только долг отдать нужно еще до того, как пойдут твои земли с торгов в счет уплаты займа», — мужик говорил уверенно, демонстрируя свою несгибаемую волю. Но так ли уж он несгибаем? Стоявший со спины Ивана грозный крупный мужик, наверное, тот самый Петра, явно сбивал спесь с бандита. Иван то и дело порывался посмотреть через плечо, и я замечал, как он каждый раз одергивал себя, дабы не показать нервозности. Так что Иван, не стойкий оловянный солдатик, а всего лишь обтянутые кожей кости да мясо с комком нервов и переживаний. «Я услышал тебя, все сделаю. Ради Анфисы и сделаю», — сказал я, сложив брови домиком и отыгрывая роль испуганного простачка. На жесты я сил уже не тратил. «Вот и правильно. А за то, что кто-то из твоих людей напал на моих, после продажи земли с тебя еще 200 рубликов», — усмехнулся Иван нарочито спокойно, будто хозяин положения, а затем развернулся и пошел прочь. Плевать он хотел на то, что Мартын с переломанной, скорее всего, челюстью, ибо хруст был отчетливый, что еще один молчаливый бандит все еще, вероятно, лежит с разбитой головой. Иван потенциально заработал 200 рублей, а понтер, как я думаю, получит разве что выволочку, что подставился. Может быть, я больше и не увижу лысого с загнутыми усами а-ля Эркюль Пуаро. Слез лить по этому поводу точно не стану. Не дожидаясь, когда бандиты все же уедут, а мужики разойдутся, я закрыл глаза и, выдохнув, уснул. Но дадут ли мне в этой жизни поспать? Вот, барин, выгнали татей. Будто бы принес благую весть о победе над несметными полчищами врага, говорил Емельян. Управляющий снова вошел ко мне в комнату, а за его спиной толпились мужики. Часть из них смущалась и чувствовала себя явно не в своей тарелке, но были и те, кто держал нос кверху. «Не такие уж и забитые крепостные у меня. Что, распустились?» Или не все крестьяне-рабы знали, что они рабы и есть? Спасибо, мужики, я поправлю положение и дам денег, пока мне еще своя война за имение предстоит, но таких гостей более не нужно, встречать их велю на подступах да мне докладывать, а уже потом я буду решать, пускать ли, как же так, что меня, больного, будет тати, как мне за вас стоять и думать о ваших семьях, коли вы о мне не попечетесь. Поблагодарив, я отчитывал крестьян, можно было более тонко с ними поступить, миндальничать, использовать словесные кружева, но не до этого, Емельян, каждому дай что-нибудь из моих запасов, не водки, а поесть, семьям на стол, приказал я, барин, но как же, у вас же и так мало чего, воспротивился приказчик, ты чего-то не услышал, Емелька, люди за меня встали, а я буду закрома свои сберегать, дай им, что велено, да мне еды принеси, я сколько тут валяюсь, окромя бульону, каким Настасья кормила, и не ел ничего, привстав и напрягшись, я буквально рычал, а не говорил, батюшка наш, прямо Петр Никифорович, зашептались мужики, еды мне, и после, спать, меня не беспокоить, в комнату входить запрещаю, стучать, и после приглашения только заходить, сказав это, я рухнул на подушку без сил, как же поспешил я активничать, ждать еды, к счастью, долго не пришлось, стук в дверь раздался минут через 10 после того, как мужики-победители скрылись, я думал, что усну, но трели в животе не дали этого сделать, войди, сказал я, дверь распахнулась, и в проеме показалась, ебипетская сила, нет, я сейчас буду воспринимать мою новую жизнь, как нечто нереальное, как выверт сознания, ну, не может же быть так, передо мной стояла девушка, точная копия, точнее придумать сложно, той самой фотографии, что была на стене у бабули из будущего, а еще девчонка была сильно похожа и на саму храбрую Марию Всеволодовну. «Что, барин, что-то не так?» – спросила девушка. «Али не признали? Так я Соломея, дочка, стало быть, Козьмы, мастера вашего батюшки». «Соломея?» – растерянно спросил я. «Так и есть, барин, я тута принесла поснедать, не гневайтесь, разносолов нет». А вот каша с салом да с солеными огурцами и хлебом имеется, не побрезгуйте. Ну, а скажите, чего иного измыслите приготовить, так я мигом, минута, и все будет, только час нужно, кабы сготовить, сказала девчонка, готовая уже куда-то бежать. Я улыбнулся, рассмешила это мигом, минута, только нужен час, но улыбка сразу сошла на нет. Если и Соломея, а она была миловидной девочкой, тоже сиралька, то на моей совести повиснет еще одна гиря. А я другие толком не отцепил, и как об этом спросить, а с чего ты решила, что я тебя не знаю, меня терзала догадка, что девчонка подслушала мой разговор с Емельяном или с доктором, и знает про потерю памяти, не серчайте, барин, но только все уже словно сороки судачат о том, что забылись вы, да и ведете вы себя, вот и меня курвой по старой привычке не назвали, а еще руки-то ну как есть при себе держите, а батюшка-то мой уехал в Таганрог, повез ножи на торг, чтобы прокормить нас. С барского стола уже худой прокорм стал. Когда батюшка уезжает, вы завсегда, им-то безобразничаете. Девушка покраснела, поняла, видимо, что лишнее болтает. Я, бывало, что и прячусь от вас. А может, она испугалась того, что подсказала мне сейчас, что делать. Но я на это только усмехнулся. Ставь еду, спасибо. Гречневая каша с салом, самое то, да еще с соленым огурчиком. Поем, посплю, а после придешь ко мне, увидев, как девушка отшатнулась, словно намереваясь убегать, я быстро добавил, трогать тебя не стану, не бойся, поговорим о твоем отце, я хочу понять, почему это я его опасаюсь. Действительно, было некое иррациональное чувство, что Соломея не числилась в гареме только потому, что ее отец, непростой человек, может, он и крепостной, но такой, что за дочь барина прибьет, но каковы же все-таки выверты жизни, Соломея, я почти в этом уверен, это какая-нибудь пра-пра, а, может, еще раз прабабка Марии Всеволодовны, с этими мыслями, сытый от употребленной наваристой каши, я уже вновь засыпал, Андрей Макарович Жабокрицкий нахмурил брови, грузный мужчина стучал пальцами по подлокотнику кресла и размышлял, что-то в его, казалось, в идеальном плане шло не так, ощущение тревоги не покидало помещика. Перед хозяином обширного поместья, одетым в байховый красный халат и с чепчиком на голове, стоял мужик, крестьянин имения Шабариных, Никитка Глуст, не менял своей полусогнутой в затянувшемся поклоне стойки, из-под лобья изучая реакцию грозного хозяина большого двухэтажного дома. Никитка, несмотря на то, что все так к нему обращались, был уже пожилым человеком. Не дорос крестьянин Глузд до того, чтобы его хоть кто-нибудь называл Никитой Овсеевичем. И что, прямо-таки стрелял? После долгой паузы спросил Андрей Макарович. Да, барин, стрелял он, не путевый, а еще, почувствовав свою полезность, Никитка поспешил продолжить, но гневный окрик Жебокритского прервал еще только начавшийся рассказ. Сучий потрох, да как ты смеешь на дворянина наговаривать? Не твое рабское дело, путевый он или нет, скотина. Был бы моим крестьянином, забил бы тебя до смерти, дрянь такая, разъярился отставной полковник интендантской службы. Не гневайтесь, барин, я же без умысла дурного, сказал Никитка, еще сильнее сгибаясь и комкая свою шапку. Знал Глузд, сколь быстро на расправу барин Жебокритский. Об этом в крестьянской среде байки ходили одна страшнее другой. И Никитка не сомневался, что барина не остановит и то, что Глузд вовсе не его крестьянин. Будет тебе, рассказывай, но на дворян рот свой рабский не раскрывай. Будто бы смилостивился Жебокритский. Андрей Макарович прекрасно знал, что крепостной, который у него за шпиона в поместье Шабариных, и муки страшные стерпит, лишь бы получить очередную плату за важные новости. Никитка исправно докладывал, что творится в поместье соседа. На самом деле крестьянин не был глуп, как могло показаться. Это был ушлый хитрован, пусть и в своей среде, с народной такой хитрецой и пониманием, как правильно угодить. Никитка умел не только добывать информацию, а порой еще и выдавать зачатки ее анализа. По-своему, наивно, но Жебокритский ценил Глузда. Ценит, но никогда этого не признает. Никитка сам воспитывал троих внуков не старше 14 лет. Зять помер от какой-то простудной болезни, до того по осени схоронил своих родителей, дочка скоро после смерти мужа также приставилась, не разродившись четвертым детем. Жена есть, но что взять от бабы? Разве же она сможет собрать хоть что-то к приданому за старшую внучку, кроме десятка вышитых рушников до поры подушек? Лукерье, внучке, как раз и стукнуло 14 годков, и дед задумывался, как же ее отдать замуж. Кто возьмет девку, если за ней и приданого никакого нет? Тут бы если не хату, так корову купить за ней или свиней несколько. Так и найдется добрый хлопец, что внучку в свой дом приведет. Вот и выкручивался мужик, готовый предать любого, но только не своих родных. Никитке и самому было противно, он понимал, каким делом занимался. Рассказывать про своего барина – это плохо, за это и от соседа по мордам можно получить, но свой Табарчук уже как год ничего не дает, а все требует. А Жебокритский хоть и лается, как собака, но платит исправно, не только рубль-другой в месяц даст, а еще порой то сало отрежут Никитке, то муки дадут, тем и живут. А что Картаманов не прибил еще твоего барина за то, что тот дочку его, Настасью, стращал? Усмехнулся Жебокритский. Прибегла, знамо быть, Настасья Матвеевна, когда барина нашли в снегах, все охало да ахало, бульонами подчевала, отвечал Никитка. Ох и прознает Матвей Иванович о том, что его невенчанная дочка бегала к Барчуку, ох и всыплет своему нерадивому крестнику, сказал Жебокритский и рассмеялся. Никитка смотрел на барина, будто голодный пес, внутри всеми фибрами своей души ненавидел, но улыбался и ловил любую эмоцию Андрея Макаровича. Такова участь крепостного, быть всегда кротким с барином, чтобы не отхватить батагами али плетьми, а получить кусок сала да ломоть хлеба, а еще серебряный рубль. Глузд рассчитывал, что сегодня ему этот самый рубль и перепадет.